Они уже приступили к десерту, когда дверь ресторана открылась и вошла Салли Оуэнс. Она была одной из барменш в Раддер, и так давно, что Джо помнил ее за стойкой столько, сколько помнил себя. Ходил слух, что в пору своей молодости она однажды протащила парня по всему бару только за то, что тот не добавил «пожалуйста», заказав себе выпивку. Теперь она была старше и немного спокойнее, и довольствовалась тем, что бросала суровые взгляды на невоспитанных посетителей. Она быстро направилась к их столику и заговорила с Дюпре. «Джоа, пожалуйста, прости, что побеспокоила вас, но Локвуд занят возможным ограблением на Кемп-Роуд, а Баркера тоже нет. Он поехал вместе с пожарниками тушить горящую машину». Дюпре не мог скрыть недовольство. Он же просил дежурных полицейских, чтобы сегодня его оставили в покое и дали ему немного свободного времени, даже если их завалит снегом, что вряд ли могло случиться при ясном небе. Конечно, не их вина, что машины загораются, а дома грабят. Хотя, если они найдут людей, виновных в том и другом, у Джо Дюпре найдется пара ласковых слов для этих мерзавцев. «Что такое, Салли?» «Терри Скарф, Врадер. И не один. Он захватил с собой Карла Любея. Они закадычные друзья. Я подумала, что ты должен знать об этом». Мэриан заметила, как лицо Дюпре потемнело. На нем отразилось сожаление. «Напоминание о недавних событиях, которые он старается забыть», — подумала она. Она знала историю о брате Карла Любея. Все на острове знали ее. Рон Любей слыл мелким преступником со склонностью к воровству, которая развелась и привела его к участию в ограблении. В ту ночь, когда он умер, в его крови играл крепкий коктейль из гнилых понтов и алкоголя, и он завел его так, что парню захотелось пострелять. Для начала он принялся палить по окнам своих соседей, попав в стволы деревьев и в забор. К тому времени, когда Джо и Дэниел Снеговик, которые теперь уже на пенсии, появились возле дома, Ронни успел сползти по стволу дерева вниз, что-то бормоча себе под нос. Его вырвало прямо на рубашку, брюки и ботинки. Когда оба полицейских подняли его и встряхнули, Ронни взглянул на них, поднял пистолет и начал стрелять с уровня бедра. Снеговик упал вниз. Пуля задела его левую ногу. И после обязательного предупреждения, которому пьяный, впрочем, не внял, Дюпре выстрелил. Он целился довольно низко, чтобы попасть Рону в ногу, но пуля угодила в бедренную артерию. Дюпре сделал для него все, что мог, но в первую очередь его беспокоил раненый напарник. Снеговик выжил. Ронни Любей умер. А его младший брат Карл, который тоже жил на острове, так и не смог простить большого полицейского. Мэриан не знала, кто такой Терри Скарф. Но если он водил компанию с Карлом Любеем, то вряд ли был тем, с кем бы она хотела бы познакомиться. В первый месяц ее пребывания на острове Карл пытался заигрывать с ней, когда она сидела с Бонни в баре «Раддер». Она отвергла его предложение выпить, и Карл принялся обзывать ее, потом попытался ухватить ее за грудь, чтобы как-то компенсировать обиду. Она оттолкнула его, а Джеб Баррис вышел из-за барной стойки и вышвырнул Карла на улицу. Молодой полицейский бармен в ту ночь был дежурным. Мэриан запомнила, что он был очень добр к ней и велел нахалу держаться от нее подальше. С тех пор она пережила лишь одну случайную встречу с Любеем-младшим, когда тот пришел в магазин. Когда Мэриан проходила мимо него на улице или видела его на пароме, он довольствовался тем, что просто смотрел на нее, буквально пожирая глазами ее грудь и низ живота. «Я, пожалуй, лучше схожу взгляну», — сказал Дюпре, когда Салли кивнула на прощание и вернулась в бар. «Ты простишь мне, если я отлучусь на пару минут? Я вернусь сразу же, как только смогу». Он поднялся, мягко опустил руку ей на плечо, когда проходил мимо. Она погладила его пальцы и почувствовала, что он немного задержал руку перед тем, как убрать ее. Дюпре направился вниз по Айленд-авеню прямо к островному причалу, напротив которого располагался бар «Раддер». К заведению была пристроена открытая терраса, которая летом заполнялась туристами, а сейчас пустовала. Внутри горел свет, и Джо видел полдюжины людей, пьющих и играющих на бильярде. Зайдя в бар, он сразу же увидел Скарфа и Любея. Они сидели, наклонившись друг к другу. Любей поднял свой стакан, когда Салли вышла из маленькой кухни позади стойки. «Эй, Сэл, у тебя есть какая-нибудь смесь, которая на вкус бы была похожа на голубого?» «Я не знаю, каковы голубые на вкус», — отрезала Салли, кивнув Дюпре, когда тот подошел ближе. Любей поднял палец и протянул его женщине. «Тогда лизни здесь!» И оба парня заржали. «Как поживаете, мальчики?» — спросил Дюпре. Оба они одновременно обернулись, чтобы взглянуть на него. «Мы тебе не мальчики!» — рявкнул Любей. Его глаза были совершенно пустыми. Он немного покачнулся, стараясь сфокусировать взгляд на Дюпре. «Да это же веселый зеленый великан!» — хохотнул Скарф. «Что-то не так, мистер великан? Вы больше не выглядите таким веселым!» «Ты редкий гость здесь, Терри. Последнее, что я слышал, ты отбываешь срок 3 или 5 лет». «Меня амнистировали. За хорошее поведение. Судя по всему, в твоем случае ребята сильно ошиблись». «А в чем проблема, офицер?» — спросил Любей. «Я выпиваю со своим дружком. Мы никому не мешаем. Полагаю, вам уже достаточно». «И что ты собираешься сделать?» — спросил Любей. «Застрелить меня?» Дюпре взглянул на него. Любей выдержал взгляд сколько смог, потом отвел глаза в сторону. Глупая улыбка блуждала на его лице. Дюпре снова переключился на Скарфа. «Я хочу, чтобы ты, Терри, покинул остров. Паром Торсон отправляется через 10 минут, и ты будешь его пассажиром». Скарф взглянул на Любея, пожал плечами, потом сполз со стула и взял свое пальто. «Зеленый великан хочет, чтобы я покинул остров, Карл, так что я должен идти. Увидимся». «Да, увидимся, Терри. Борись с властями». Дюпре сделал шаг назад и смотрел, как Терри нетвердыми шагами направляется к двери, а потом еще раз обернулся к Любею. «Ты приехал сюда на машине?» Любей не ответил. «Я задал тебе вопрос, Карл». «Да, на машине», наконец ответил Любей. «Дай мне ключи». Карл порылся в карманах и нашел ключи от своей машины. Когда Дюпре протянул руку, чтобы взять их, Любей швырнул их на пол. «Опа!» «Подними». Любей, нехотя слез с табурета, осторожно наклонился вперед, потом выпрямился. Дюпре помог ему держаться на ногах, отнимая ключи. Едва встав на ноги, Любей оттолкнул руку полицейского. «Убери свои лапы!» «Хочешь, чтобы я надел на тебя наручники? Я могу. Мы подгоним сюда катер, и ты проведешь ночь в камере». Оценив такую перспективу, Любей принял единственно правильное решение, взял свое пальто и направился к выходу. «Я пошел. Ты сможешь забрать ключи в участке завтра утром». Любей лишь помахал рукой. За барной стойкой Джеб Баррис снял с себя фартук и сказал: «Я подвезу его домой». Дюпре кивнул. «Да, пожалуйста». Покинув бар, Джо отправился на причал. Он видел, как Терри Скарф и еще 2 человека, туристы, которые ужинали в ресторане, поднялись на борт парома и направились обратно в Портленд. А с парома Скарф все смотрел и смотрел на удаляющийся остров и на одинокую фигуру Дюпре, пока причал не исчез в темноте.